Скажите, это корень святой? Да нет, не святой. Ходят из гуманитарки. Скажите, это корень святой? Не святой. Вы помните, я вам напоминал об одной из церквей. Эти братья, представители, иногда бывают у нас. Когда один из братьев жаловался, была большая церковь. И когда перестали провозить гуманитарку, осталось процентов 30 всех, которых были. А было где-то под 700. Вот, пожалуйста, корень. Если корень свят, то и ветви. Поэтому, если в моей жизни происходит нечто не то, что надо. Я понимаю, духовная борьба, я это все понимаю. Мы были в мире, жили такой жизнью, которой сегодня не хочется рассказывать. Не так-то просто все чистится, не так-то просто все перемалывается. Но я имею в виду, если я 30 лет верующий, и во мне еще что-то не то, ну, то надо поискать причину, где эти корни, другие есть еще. Вы помните одно из мест Писания, что с одного источника не может течь горькая и сладкая вода? Помните? Но течет. Ну, вы согласитесь, что течет. Из одного не может. Тоже правда. Да что ж получается? Из одного не может. Она течет. Значит, есть два источника. Два. Есть источник духовный и источник, когда по плоти служим. И Павел говорит, я тот же самый. Умом моим служу. Кому? Закону Божию. А плотью кому? Закону греха. Я тот же самый. Конечно, одновременно такое быть не может. Но почеродно. Как только дух берет верх, служу закону Божию. Как только плоть берет верх, потом говорю, а Господи Боже, да неужели я так мог сделать? А другие тоже говорят, ну как это можно было так? А можно было. Сбился на плоть и стало можным. Стало возможным, правильнее надо сказать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня понимали, если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Вы знаете, все-таки, как важно, чтобы в самом начале христианского пути, я имею в виду в учении, начало было положено правильное. Вот положили неправильное начало. В некоторых деноминациях, в некоторых церквах. В каком отношении? Ну, что Богу можно служить так вот налегке. Он особо-то и не наблюдает ни зачем, ему все равно. Что говоришь, что одеваешь, что кушаешь. И вы, знаете, попробуй переломай после. Если начало не святое было, показали на Христа, то хорошо. Но даже-то не дали то, что надо. И сегодня эти люди настолько сильно укореняются, а неправда очень сильно укореняется. И попробуйте переделать что-то, попробуйте переломать что-то. Чем более все-таки обратились ко Христу, и некая перемена была, это настолько заглушает в дальнейшей жизни голос Божий. Говорит, ну я то тут, вот так, но у меня же перемена. Перемена, да, но это перемена начальная, а надо, чтобы менялось все постепенно, не только, чтобы начало было перемен. Поэтому очень хочется, чтобы мы на эти вопросы обратили внимание. Конечно, здесь можно было гораздо глубже ставить вопрос, если начаток свят, то и целое. Но я взял основную линию одну, которая нам присуща должна быть и приемлема. Корень Иисус Христос, учение, начало чистое, святое. И тогда, если все будет развиваться именно в этом направлении, то все в нашей жизни будет хорошо. Будут скорби, будут трудности, будут неприятности, но будут и победы. Если не будет такого направления, такого курса взято, вы знаете, что придется однажды возвращаться далеко-далеко назад. И вы это наблюдаете. Вот есть, допустим, люди, особенно из молодежи, которые как-то с самого начала стремятся вот так вот к чистоте. Не все получается. Не все бывает так, как хочется. Но у них есть стремление, они признают свои ошибки. Они хотят исправлять. Другие идут, куда ветер дует. А потом возвращаются назад в таком состоянии, что трудно помогать уже тогда. А возвращаться надо. Без этого невозможно. Что я имею в виду? Стать на фундамент Слова Божия. Покаяться перед Богом. Выбросить всю грязь, которая была из сердца и из жизни. Потому что дальше ж не можешь идти с таким багажом. И часто так вот подумаешь, зачем надо было так жить, зачем надо было так делать. Чтобы после со стоном, с плачем, со скорбями, со слезами... Но возвращаться надо будет. Это необходимо. Без этого никто не пройдет. Так Библия говорит. Вы помните место Писания? Вспомни, откуда ты не спал. Не написано. Ты это все перечеркни. И вот что у тебя есть, иди дальше. Нет, возвращайся назад. Помните? Дева Израилева. Вы помните Еремии, помните слова пророческие? Вспомни, откуда ты не спал. Всякое наше ослабление духовное, всякие наши проблемы, они имели свое начало. И где-то было начало, где был сделан шаг неправильный. И надо было отвернуться к этому месту и пойти правильно. И так трудно бывает найти, где же это было. Как же это все-таки получилось? Как это случилось? Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали эти вещи и сами себе не осложняли дальнейший наш христианский путь. Есть же 17 стих. Некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не произносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень себя. Это сегодня очень важно. Когда сегодня мы знаем, что все-таки начало христианства, сегодня бы назвали эту сектою, это отделение от иудаизма. Я недавно прочитал в этом учебнике, кажется, 9-11 класса, там это выступление, где нас назвали сектантами. Ну, в таком смысле слова. Вы знаете, они имели в виду, что секта – это какая-то ветвь, отделившаяся от какого-то учения. Но в нашем понятии секта – это закрытое общество. Это общество, где никто не знает, что там делается. Я так прочитал и думаю, как интересно, а что ж тогда не секта? Христианство вышло с иудаизма. Секта. Потом католицы с православием разделились. Это что же секта? Кто-то от кого-то отделялся. Вы меня поняли? Тогда на каком основании православные не секта, и только когда они тоже делились? Вы поняли мою мысль? По времени? Ну так это ж не серьезно. Это ж не серьезно. Но я не об этом веду речь. Вы знаете, сегодня очень многие с презрением смотрят на евреев. Но все-таки это корень. Вот все учение иудаизма, оно говорило языком пророческим, через события, через законы, намеками, оно говорило о Христе. Жертвы, жертвоприношения, события. Они этого не знали. Сами евреи не знали. Написано, пророки пытались выяснить. время и тайну вот этой славы и благодати, которая была предназначена. Они это исследовали и не могли понять, покуда Христос это все не открыл. Поэтому с этой точки зрения этот корень уже от корней пошли ветви сегодня христианства и очень много. Вы меня хорошо понимаете? Поэтому говорит, сегодня ты, говорит, не гордись и не клейми, и еще что-то другое делай. Потому что вспомни, что не ты корень, а они корень. Я не противоречу сам себе, когда однажды назвал Иисуса Христа корнем, а потом учение иудаизма корнем. Это одно и то же. Это учение Христово. Он стоял за всем этим. Потом Библия говорит, и нам лично, и на сегодняшний день по отношению друг к другу, если мы видим, что кто-то отпал, говорит, не гордись, но бойся, потому что ты дикая маслина. И если ты привился не к своей маслине, тебе хорошо, и смог привиться, то, говорит, тем более они сами привьются к своей маслине. Все-таки до сегодняшнего дня у них осталось их элементы их культуры, хотя сегодня эта культура и в них, и в мире, она убийственная культура. Это особая тема, о чем можно сегодня говорить и немало говорить. Сегодня мораль и культура современного – убийственная культура, которая убивает жизнь, которая ведет к истреблению человечества. Может быть, когда-нибудь я буду говорить на эту тему. Но Библия говорит нам, что несмотря на то, что кто-то где-то отвержен, что отвержен Израиль, говорит, не гордись, потому что у тебя в этом нет никакой абсолютно заслуги. И то, что ты привился к этому корню, не означает, что только ты на это способен. Библия говорит, еще раз повторяю, если мы привились как дикая маслина, не по природе, к этой хорошему корню, хорошей маслине, то те хорошие к хорошему привьются, когда время придет, когда Бог возбудит в них ревность. То не произносись перед ветвями, если же провозносишь, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Потому что это же правильно, это уже написано так. Они отломились, мы привились. Хорошо, Павел, хорошо. Они отломились неверием. Не верили Богу. Что Бог им не говорил, они ставили свои законы. Они считали, что они лучше понимают, как надо жить. Лучше понимают, как служение надо вести. Лучше понимают времена, чем Бог. Бог им говорил, они не слушали. Потому Библия говорит, хорошо, они отломились неверием. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. И вот один из текстов Писания, которых многие современные богословы очень не любят. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Здесь не имелось в виду, что Бог какой-то очень жестокий, но здесь одна мысль преследуется. Не гордись, но бойся. Что такое бойся? Ходи по Слову Богу, Божьим, в страхе Божьем. А вы знаете, что такое страх Господен? Я когда-то даже, наверное, проповедь говорил на эту тему здесь, не помню. Но Библия прямо отвечает, что такое страх Господен? Страх Господен ненавидит зло. Это конкретный прямой ответ, который не допускает различного рода толкований и какой-то другой смысл не позволяет вложить в это страх Господен. Люди пытались вложить в страх Господен свой смысл и говорили в свое время, верующие люди, это запуганные люди, это люди, которые боятся ада, это люди, которые ходят в постоянном страхе. И говорит, Библия учит, чтобы ходили в страхе. Но Библия никогда не учила, чтобы люди ходили в страхе. Она учила, чтобы люди ходили в страхе Божьем. То есть, ненавидели зло. и боялись огорчить Бога. И наоборот, Библия говорила всегда, что в страхе есть мучение. И неоднократно повторяла: не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Я не знаю, сколько раз можно найти написанное слово «не бойся» в Библии. Наверное, сотни раз «не бойся». То есть речь шла о том, чтобы мы ничего не боялись. А страх Господень, чтобы ненавидели зло и никогда не жили во зле, никогда не защищали зла, никогда не проповедовали зла. Вот о чем Библия говорит, о каком страхе. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Вот две очень сильные черты Господа, на которые надо обращать внимание. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. И если прибудешь в благости Божией, иначе ты больше течен. Конкретно, четко, определенно, без всякого страха, что кто-то из нас смутится. Написано так. Ну вот на что я обращаю внимание. Конечно, когда Бог с нами поступает как с сынами, то тоже проявляет строгость. Вы помните такое местописание? «И есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец?» Вы помните это местописание? Он говорит: бьет же всякого сына, которого принимает. За что бьет? Ну просто порадуется, что он плакать будет. Да нет, потому что лезет не туда, куда надо. И он дал пример, себя отцом назвал, и зная, что мы тоже отцы, и поймем это очень хорошо. Когда мы, если мы, конечно, совести не потеряли, потому что, да, действительно, люди в этом мире, которые полны ненависти, они могут и зря бить. Знаете, есть такой садист, который людям доставляет удовольствие. Такое понятие садист. Это ненормально. Это уже духовный урод, который радуется, потому что кому-то больно. Это духовное уродство. А вообще-то люди, то ли это мирские люди, то ли это люди верующие, они же никогда не будут наказывать своих детей, чтобы иметь какую-то радость, что дети плачут. Но наказывают когда? Когда раз сказал, два сказал, три сказал, ноль внимания. Ну тогда что? Розга или ремень? Чтобы немножко остановить и поставить все на место. Поэтому вот эта вот строгость, а мы сегодня, когда говорим о нас, как, которым Бог строгость применяет, то мы имеем в виду как наказание, чтобы остановить немножко. Но здесь Павел имел в виду другую строгость, как падшим. То есть суд над теми, кто оставил Господа, очень строгий и суровый. Это огонь написано. Вы помните послание к евреям? Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то что, не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Это строгость. И потому я думаю, что никому из нас не хотелось бы попасть под эту строгость. Но здесь Павел имеет в виду, как падшим, которые вообще отпали. Кого он считает отпадшим? Сегодня многие из вас могут назвать себя отпадшими. В каком смысле слова? Вы замечаете за собой, что не все ладно в вашей жизни. Это были лучшие времена. Был более высокий духовный уровень. Вам хотелось более молиться. Вы себя можете считать отпадшими. Но здесь не об этом идет речь. Это не отпадшие. Отпадших, кто вообще оставил Господа, сказал: все, больше я не иду, мне такого Бога не надо, или вообще его нету, говорят. Вот о таком же идет речь. Вы понимаете, о чем я веду речь? Это нечто похожее, если взять мысль об отступничестве, об отступнике. Мы понимаем отступник. Это тот человек, который вообще оставил Господа и не ходит. Хотя мы в себе замечаем отступника каждый день. Что я имею в виду? Если Вчера вы молились. Я как пример говорю. 6 часов в день. А сегодня 3, без всякой причины. То вы уже отступили с той высоты, которая была. Понимаете меня? Если у вас горело сердце, и вы знали, где какой больной сегодня находится, а сегодня про все забыли, но не потому, что заболели, не потому, что стали пожилые, а просто не захотелось, то уже отступники. Вы поняли, о чем я говорю? Это уже отступничество. От тех стандартов, с тех высот, на которых вы были когда-то. Я же, когда говорю отступник, и мы понимаем, что сегодня отступник, это не то, о чем я теперь говорил, а то, что перестал ходить в собрание, отступил совсем. То есть отступник взял полный верх и повел вообще в отступление. То вот в таком вот разрезе я сегодня и говорю, как к отпадшим. Поэтому если мы даже падаем, но мы понимаем, что мы упали, и просим у Господа прощения, и поднимаемся, и идем. Это же не отступничество. Это серьезная борьба, это серьезные духовные переживания, это война. А на войне бывают раненые, бывают сильно раненые, изуродованные могут быть, но не что живые. И потому я очень хотел бы, чтобы мы не стали отступниками. Это можно сделать, потому что отступник всегда у нас есть где-то. Не там, то там. И может, в конце концов, если не остановить его, привести к полному отступлению. Это уже будет трагедия. И тогда можно будет сказать, что уже строгость Божия. А милость к тем, которые хотя падают, но поднимаются и идут. Я не имею в виду, когда падают и грешат в надежде на то, что Бог простит. Не знаю, простит ли. Вы понимаете разницу? Падать, потому что бессилен идти, и падать сознательно, вот сделаю, нагрешу, а потом пойду, покаюсь, и Бог простит. И я уже тут не знаю, будет ли так. Это ярость огня. Вот это может быть. Сознательно делаешь. Поэтому это две больших разницы. Две больших разницы. Можно 10 раз пасть в одном месте, но непреднамеренно. И можно обдумать, решить, как грешить буду, что буду делать. И после, значит, с таким намерением, ну, сделаю, получу какое-то удовольствие, что-то приобрету, а потом пойду покаюсь, и Бог простит. Я не думаю, что это так просто и легко обойдется. А так думать и так поступать нельзя ни в каком случае. Ни в одной обстановке. Это сознательное. И здесь надеяться на простое разрешение вопроса не приходится. Я знаю такие вопросы. Они, наверное, есть в нашей церкви, они, наверное, есть в области. И так сознательно напутают, что после не знаешь, как их распутывать. Я бы мог проводить такие примеры, но не буду просто. Но настолько запутано все, что только один Бог может распутать такие вопросы. А брат, не иди, не делай. Идет и делает. А мне не надо будет, а мне то. А потом приходит, давай. Но как? Но как это сделать? Когда Слово Божие запрещает. Тебе говорили, тебя предупреждали. Нет, идет, делает. А после идет, решай мой вопрос. А как его решить? От падения. Строгость к отпадшим и благость к тебе. Я бы хотел. И так видишь благость и строгость Божия. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. И если прибудешь благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Ну и те, если не прибудут в неверии, что будет? Привьются. Потому что Бог силен опять привить их. Как только у человека появляется вера, вот все дело в неверии. Вот, если у тебя появилась вера, то у Бога хватит силы тебя пробить. Несмотря на глубину твоего падения, несмотря на твое прошлое все, которое давит тяжелым грузом, но если у тебя появится вера, что Господь умер за твои грехи, что Господь готов простить тебя, то Бог силен привить. Здесь Павел мне говорит, что ты сам привьешься. Вот в первом случае сказал, привьются. Но он имел в виду, что это Бог делает. Сам никто не привьется. Вы, наверное, все имеете какой-то опыт жизненных следований за Господом, и вы все хорошо помните, как трудно вам было привиться, правда? Я, наверное, когда покаялся, то, наверное, где-то года два ходил, мне казалось, я какое-то учение принял, но оно еще не мое. Было одно, принял другое, и оно мне нравится, но оно что-то не мое. А потом прошло время, я чувствую, что оно мое. Это же было время, когда прививался. Я думаю, вы все переживали вот такое время. Когда покаялись, а потом проснулись на следующий день. Что я сделала? Покаялся, потом и голова кругом пошла, а что будет дальше? А как посмотрят люди? А как кто будет? А как другое будет? А потом пошли, пошли, до сегодня уже так и не думать, потому что ваше стало. Привились, а покуда прививались, хорошее, но не мое. Вы знаете, вот это привиться, это только Бог может сделать, привить, потому что все, что мешает нам привиться, это грех. И не просто грех, который действует внутри, на уровне мыслей и чувств. Это и соделанные грехи. А вы знаете, что когда подвозит каких-то чувств, сделал, то все отравлено, правда? И надо удалить эту отраву, надо получить прощение, а тогда уже можно идти свободно и опять прививаться. А вот их пытаются отсечь. И еще нет веры у прощения грехов. Очень трудно прививаться.